Глава третья. Вернувшись домой, мисс Гарт не стала скрывать крайне неблагоприятное мнение о незнакомце. Она рассчитывала получить указания от миссис Ванстоун и надеялась, что их оценка субъекта совпадает. Что ему понадобилось? Возможно, это какой-нибудь бедный родственник? Мисс Гарт спросила у девушек, не упоминала ли их мать имя капитана Реджа, но они тоже не слыхали о нем. А говорила ли миссис Ванстоун о дальних и неблагополучных родственниках? Вовсе нет. Она даже сказала как-то, что у нее не осталось никого из родных. И все же капитан Редж прямо упомянул семейные дела. Что бы это означало? Ложь? Или очередную загадку в дополнение к той, что увлекла хозяев дома в Лондон. Мисс Гарт даже задумалась, нет ли связи между семейными делами в Лондоне и теми, о которых говорил капитан Редж. Все эти мысли крутились в голове гувернантки, когда она вкладывала карточку незнакомца в конверт и запечатывала письмо к миссис Ванстоун. Со следующей почтой пришел ответ. Мисс Гарт всегда вставала первой из дам. Она была уже в комнате для завтрака, когда принесли письмо. Естественно, ей не терпелось узнать, что скажет миссис Ванстоун. Распорядившись насчет чая, она поднялась к себе. Письмо нельзя было назвать кратким. Сначала миссис Ванстоун внесла некоторую ясность по поводу капитана Реджа и причин его появления в Комрейвене. По словам миссис Ванстоун, ее мать была замужем дважды. Первым супругом был некий доктор Редж, вдовец с маленькими детьми, одним из которых является столь не по-военному выглядящий капитан, располагавший адресом почта Бристоль. От доктора Реджа у матери миссис Ванстоун детей не было, а во втором браке родилась нынешняя хозяйка Комрейвена. Миссис Ванстоун потеряла обоих родителей в раннем возрасте, а родня первого супруга матери быстро умирала один человек за другим. Наконец, не осталось никого, кроме каких-то очень дальних кузенов, с которыми миссис Ванстоун не была знакома и не имела о них достоверных сведений. Так имеет ли капитан Редж какие-либо родственные притязания? Официально никаких. В качестве сына первого мужа матери от предыдущего брака он не может быть включен даже в число отдаленных родственников. Миссис Ванстоун прямо заявила, что знает это и не хотела бы принимать капитана Реджа. В крайнем случае она готова была проявить гостеприимство, однако не хотела беспокоить мистера Ванстоуна, а потому готова была оплатить все возможные расходы из своего кошелька. Оказывается, она не раз уже помогала капитану Реджу при условии, что он не будет даже приближаться к дому ее мужа. Миссис Ванстоун отмечала, что, насколько ей известно, на протяжении многих лет капитан жил за счет то одних, то других родственников ее покойной матери. С юных лет он проявлял немалые дарования в разных областях, но странным образом терпел неудачи во всех начинаниях и стал причиной разорения семьи. Его изгнали из армии. Не раз увольняли с должностей, он едва сводил концы с концами, не располагая собственными средствами. Женился он на бедной и невежественной женщине, служившей официанткой в недорогом ресторане и получавшей жалкую зарплату. Небольшое наследство он быстро растратил. Короче говоря, капитан Редж был законченным неудачником, и миссис Ванстоун оказывала ему помощь исключительно по доброте душевной. Она также сообщала в письме, что сама написала уже по адресу, указанному на карточке, чтобы по возможности предотвратить его повторное появление в доме. Все это свидетельствовало о слабости характера миссис Ванстоун, которой прежде мисс Гарт, близко знакомая с ней уже много лет, не замечала. Однако информация была вполне достоверная. Ее вполне хватало, чтобы удовлетворить любопытство двух молодых леди. Поэтому первая часть письма была воспринята мисс Гард с облегчением. Совершенно другой оказалась вторая часть послания, касавшаяся лондонской поездки. Миссис Ванстоун начала с напоминания о долгой дружбе, связывавшей ее с мисс Гард и дававшей основание быть откровенной. «Вероятно, мисс Гард была удивлена внезапным отъездом», — писала миссис Ванстоун, «тем более, что семейные дела могли быть только у мистера Ванстоуна, ведь сама она родственников более не имела». Излагать суть этих дел миссис Ванстоун не считала возможным, пока все не приведут в порядок. А сама она решила сопровождать мужа в Лондон, чтобы посетить знаменитого доктора и проконсультироваться по деликатной медицинской теме. Так что вся срочность связана лишь с вероятностью, что ей вновь предстоит стать матерью. Сперва она подумала, что ошибается в своих подозрениях. Со времени рождения последнего, покойного ныне ребенка, прошло несколько лет, а состояние здоровья не внушало надежд на новую беременность. Однако все свидетельствовало о зарождении новой жизни. При сложившихся обстоятельствах миссис Ванстоун сочла разумным посоветоваться с ведущим специалистом, вместе с тем избавив дочерей от волнений, неизбежных, если бы она пригласила лондонского врача к себе в имение. Теперь она могла твердо сказать, что ее предположения подтвердились. Она вновь ждет ребенка к концу лета, но в ее возрасте, и с учетом прочих обстоятельств, беременность внушает серьезные опасения. Доктор ободрил ее, но сомнения и тревоги ее не покидают. Миссис Ванстоун просила хранить пока эту информацию в секрете. Сама она поделилась с мисс Гард, только получив подтверждение от врача. Но дочерям намеревалась рассказать обо всем сама ближе к лету. А пока достаточно сказать им, что родители вернутся 23-го числа. Мистер Ванстоун уверен, что к этому времени завершит дела, и они смогут спокойно отправиться домой. После этого известия следовала краткая прощальная фраза, и письмо довольно внезапно завершалось. Первой реакцией мисс Гард было сочувствие миссис Ванстоун и естественное волнение за нее. Однако затем гувернантка обратилась мыслями к другим вопросам, смущавшим и огорчавшим ее. Было ли объяснение в письме исчерпывающим? Тщательное размышление привело ее к выводу, что миссис Ванстоун слишком о многом не договаривает. В утро отъезда миссис Ванстоун покидала дом в самом бодром настроении. В ее возрасте и с учетом состояния здоровья, на которое она ссылалась, могла ли она быть так спокойна накануне встречи с доктором? И что означало письмо из Нового Орлеана, послужившее толчком к внезапной перемене обстоятельств и причиной поездки в Лондон мистера Ванстоуна? И почему его супруга так взволновалась, услышав только название американского города? Нет, определенно, тут было еще немало тайн. Выводы были неутешительными. Хотя миссис Ванстоун и говорила в письме о давней дружбе с мисс Гард, ее откровенность была далеко не полной. Прямая и искренняя, мисс Гард испытывала недоумение, и испытанию подвергалось ее безоговорочное доверие и душевное расположение к хозяйке дома. Сердце сжимало неясная тревога. Она положила письмо в ящик стола, заперла его и вернулась к текущим делам, спустившись обратно в комнату для завтрака. Мистер и миссис Ванстоун возвращаются 23-го. Кто знает, какие новые открытия и перемены ожидают всех домочадцев.